Глава третья. Элла. Судорожно сглатываю, чувствуя, как по спине ползет липкий страх. Проклятье! Да если этот психопат меня сейчас здесь прибьет, то меня ни с какими собаками не найдут. Это ты ошибаешься. Бросаю, гордо вскинув подбородок. Мы закончили. Чернов опасно сощуривается. В глазах полыхает гнев, смешанный с безумным азартом. Типа смелая, да? Вся такая правильная девочка. Голос низкий, насмешливый, но в нем отчетливо слышится раздражение. Горячие пальцы скользят по моей шее и находят пульс. У меня едва сердце не останавливается от страха. Макс ухмыляется, прижимая большим пальцем чувствительную точку. А пульс-то учащенный, серебрянская. Тянет с ядовитым удовольствием. Это на тебя моя близость так действует? Или боишься? Отпусти! Шиплю, пытаясь вырваться. Но Чернов только сильнее прижимает меня к стене. Ублюдок! Я буду кричать! Макс усмехается, глядя прямо в глаза. Кричи. Бросает вызов, как будто уверен, что я не осмелюсь. Самомнение размером с нашу планету. Выкуси, Чернов. В панике судорожно вдыхаю воздух и резко распахиваю рот, чтобы заорать. Его рука резко накрывает мой рот. Я не могу издать ни звука. Это животное улыбается. Точно он победитель, а я его добыча. Его голос, насмешливый и холодный, проникает в самые глубины. И что дальше? Сдулась правильная девочка. Здесь все куплено. Кричи, не кричи. Я могу поиметь тебя, а потом просто скажу, что ты шлюха, которая меня шантажирует. Как думаешь, кому поверят? Сволочь! Он будет гореть в аду! Хотя такому все море по колено. Его слова звучат как приговор. Меня пробирает дрожь, и глаза наполняются слезами. Они появляются почти мгновенно, несмотря на всю мою ярость и попытки держаться. Не хочу быть чертовой плаксой и слабачкой. Но вас когда-нибудь прижимал бугай к стене и угрожал? Дергаюсь, пытаясь освободиться, но урод держит меня слишком крепко. Это, блин, бесполезно. Не переживай, я только по согласию трахаю. Это не наказание. Естественно, он же у нас подарок господний. Макс не отпускает меня. Его руки все еще сжимаются, но теперь его голос звучит с такой ледяной жестокостью, что я ощущаю, как у меня по коже ползут мурашки. «Не переживай, блондиночка. Ты по-другому отработаешь. Будешь моей девочкой на побегушках». Его рука, наконец, убирается от моего рта. Я жадно втягиваю воздух в легкие. Чернов хмыкает, с каким-то ехидным удовлетворением продолжая. «Меня отец запряг горбатиться на благо общества. Теперь я в студсовете. Будешь моим секретарем. Все за меня делать, а потом отчитываться. И смотри, будет хреново, спрошу». «Прошу прощения? Он думает, у меня дел больше нет или что?» Вглядываясь в его ледяные глаза, я быстро выдавливаю из себя. «Я маме помогать должна. У меня нет времени». «Меня это не волнует». Его голос звучит жестоко, почти с угрожающим холодом. «Будешь, и как миленькая. Или ты хочешь, чтобы я тебе устроил веселуху?» Я сжимаю челюсти, готовая противостоять. Силы все равно мало, но все же говорю с долей дерзости. «Мне и без тебя весело». Серебрянская, не беси меня!» «У тебя вагоны, маленькая тележка поклонниц. Их напрягай!» На его лице появляется нечто похожее на усмешку, которая заставляет мое сердце бешено колотиться. «А я не хочу их. Я хочу тебя!» «Я не буду твоей девочкой на побегушках!» Его реакция молниеносна. Макс ударяет кулаком по стене. С такой яростью, что удивительно, как не остается вмятины. Ненормальный. «Тогда пеняй на себя, Серебрянская!» Его слова — ледяные иглы, пронизывающие воздух. Он резко разворачивается и уходит. Шаги грохочут по коридору, а я стою не в силах пошевелиться. Прижимаю руку к сердцу и прикрываю глаза. Пусть ищет себе другую игрушку, а у меня нет времени. Я должна учиться и маме помогать. Это у мажоров от безделья шарики за ролики заходят. Мне фигнёй страдать некогда. После занятий я иду в другой корпус, где у нас физкультура. Мозг, наконец, немного успокаивается после того, как я отпустила ситуацию с Черновым. И вот я оказываюсь на спортплощадке. И что вы думаете? Клянусь! Ощущение, что Чернов преследует меня. Я только и успеваю заметить его смазливую рожу, как он кидает мне самодовольный взгляд, а потом салютует. Его ухмылка становится еще более насмешливой. Придурок. Отворачиваюсь, делая вид, что его вообще не вижу. И тут со стороны я слышу. «Эй, красотка, ты где такие кальсоны нарыла? У своей бабушки забрала?» Это не Чернов, а какая-то гадина из его избалованной компашки. «Похоже, этот идиот дал отмашку своим шакалам. Думает этим меня напугать? Какая наивность!» «Нет, у твоей забрала!» Невозмутимо припечатываю. Урок проходит сложно. Мне устраивают бойкот. Когда нужно качать пресс, все от меня шарахаются. Точно я больна чумой. Это обидно. Но я игнорирую это чувство. Пару дней, и придурки отцепятся. Найдут себе новую жертву. По окончании урока направляюсь в раздевалку. Захожу в душ, моюсь под горячей струей воды, давая себе несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Обернувшись полотенцем, выхожу, подхожу к шкафчику с одеждой, открываю и... Черт побери! Там пусто! Глаза быстро скользят по полкам, но нет ни одежды, ни моих вещей. Чернов, мерзавец!